Глава первая. Мои глаза то открываются, то закрываются. Слышу голоса, которые иногда удаляются. Вижу, что меня несет Генри, и его одежда в моей крови. Свое тело я совсем не ощущаю, будто его и нет вовсе. Боли тоже больше нет. Не могу понять, но он что-то говорит. Сознание уносит меня куда-то далеко отсюда. Глаза закрыты, но картинки продолжают мелькать передо мной. Мне мерещится Рут, которая зовет меня с собой. Я собираюсь пойти за ней, но что-то останавливает. «Ты не понимаешь!» — кричит женский голос. «Ее не спасти! Слишком много ран!» Этот голос такой неприятный, что я слегка приоткрываю глаза, понимаю, что лежу в неизвестном месте. Это не медицинское крыло, а какая-то комната. Рядом ходят люди, среди которых я замечаю Генри, Кейрона, который пытается что-то вразумить первому. Принц сжимает кулаки и отталкивает Кейрона в сторону, подлетая к Мии. Говорящей девушкой оказалась одна из сестер. Мой затуманенный взгляд продолжает скользить по окружающей обстановке и задерживается на Трое. Он смотрит на меня, поджав губы. Я знаю, о чем Трой думает, что я скоро умру и меня не спасти. Это знают все в этой комнате, считая меня, но только Генри отказывается верить в это. У нее уже началось заражение крови. Помимо этого, разрыв селезенки и переохлаждение. Продолжает доноситься до моего слуха голос Мии. Принц что-то говорит, но не могу разобрать все слова, только отрывки. «Спасешь ее? Или вылетишь отсюда?» «Как вы не понимаете?» Девушка вскрикивает и смотрит то на Кейрона, то на Генри. «Она — труп!» Я бы усмехнулась, если бы на это у меня были силы. Ведь знаю, что Мия права. Прикрыв глаза, потому что больше не могу, почувствовала, как единственная и последняя слезинка стала медленно скатываться по моей щеке. Я ощутила, как чьи-то горячие пальцы очень аккуратно убрали слезинку. «Больше не могу так. Нет сил бороться. Хочу, чтобы скорее все это прекратилось». «Агата, берегись!» кричит мне Барбара. Я оглядываюсь и успеваю пригнуться в последний момент, когда сестра случайно кинула в меня боевую сферу. «Ты что творишь, Барбара?» Если бы еще пару секунд, то я бы получила раны, несопоставимые с жизнью. «Прости!» — кричит сестра и подбегает ко мне. «Откуда ты только вышла? Я не заметила тебя!» Я смотрела территорию Академии и взглядом указала поворот, откуда пришла. «Вообще, боевую подготовку нужно отрабатывать не на открытой местности, а в определенных условиях», — напомнила я ей. «Да, да, прости!» — с извиняющимися нотками в голосе говорит она. «Но ты же не умерла?» «Не умерла». Эти слова эхом отражаются в моей голове, и картинка перед глазами меняется на другую. «Рут?» — спрашиваю я, не веря своим глазам. Девушка стоит посреди леса и улыбается мне, подзывая к себе. Я иду, не разбирая дороги, а деревья словно убирают свои ветви на моем пути, чтобы я могла пройти. Рут выглядит как-то странно. Она вся чистая, короткие волосы с идеальным пробором, собраны в небольшой хвост, а одежда без единой складки. «Рут, что случилось?» Не могу вспомнить, как мы оказались в этом лесу. «Ты забыла, Агата?» Спокойно спрашивает девушка, а я киваю. «Я мертва, Агата». От этих слов передо мной проносятся все воспоминания, где Хавлес вонзает нож в ее горло. «Как и ты. Я умерла?» Рут кивает. «В данный момент твое сердце остановилось, Агата», поясняет Рут. «И ты находишься здесь». «Где это? Здесь. В мире, где есть только мы». «Я и ты?» «Нет», — она отрицательно качает головой. «Ты читала про нас, Агата, ты знаешь, кто мы». «Глассы», — шепчу я, на что получаю девушке еще один кивок. «Но почему передо мной именно Рут? Твое сознание создало мой образ», — поясняет она или оно. «Давай пройдемся, Агата. Нам есть о чем поговорить». Я нерешительным шагом двигаюсь к девушке, и вскоре мы идем через лес. Пространство перед нами меняется. Лес меняется территорией Академии, а Академия меняется на дворец. «Почему это происходит?» — спрашиваю я, имея в виду смену обстановки. «Это все твои воспоминания. Ты не хочешь задерживаться на чем-то одном, поэтому все меняется». Следующий вопрос озвучиваю вслух не сразу. «Ты здесь, чтобы провести меня в другой мир?» «Это решать тебе», — говорит Рут. «Ты не должна была сегодня умирать, Агата. Твое время должно было наступить позже, поэтому мы здесь. Мы никак не можем повлиять на желание человека, а ты захотела умереть, поэтому сейчас твое сердце перестало биться». Зачем-то я прислонила руку к груди, чтобы ощутить сердцебиение, но ничего не произошло. Там тишина. «Но наша задача заключается в том, чтобы сопроводить тебя в другой мир, либо дать шанс на продолжение жизни в твоем мире до момента, как не наступит время, когда тебе будет суждено умереть. Когда должно настать мое время для смерти?» «На этот вопрос мы не можем ответить, потому что ваше время отличается от нашего». Рут останавливается, я поступаю так же. «Но зачем мне возвращаться обратно?» «У тебя интересный жизненный путь, Агата Эдерли. То, что ты умерла сегодня, так не должно было быть», — повторили глассы. «Твое время еще не настало». «А если я не хочу? Ты можешь пойти с нами», — Рут указала рукой куда-то в сторону. «Но твоя преждевременная смерть может повлечь существенные изменения в вашем будущем. Что это значит? Те люди, с которыми ты должна будешь пересечься в будущем, их жизненный путь тоже изменится, ведь больше этой встречи не будет. Их время тоже может измениться. Последние слова заставили задуматься меня об этом. То есть, если я сейчас приму решение не возвращаться, то кто-то может прожить дольше или, наоборот, меньше, потому что своей смертью я нарушу их время. «Я хочу вернуться обратно», — твердо озвучила свою мысль. «Не хочу быть в ответе за других, хотя в другом мире, наверное, я не буду ощущать вину или какие-то другие чувства». «Хорошо, тогда ты можешь идти». «Но куда?» — территория вновь изменилась на лес. «Просто иди, куда пожелаешь. Дорога сама найдет тебя». Рут кивнула и улыбнулась. Я пошла прямо, но потом решила обернуться и задать еще один вопрос. «А Рут, она... ее время в том лесу?» Я не смогла произнести это вслух. Глаза и так поняли мой незаданный вопрос. У нее было два времени. Она выбрала одно из них. А другое время должно было настать позже? У нее мог быть другой путь с другим временем. Но она выбрала этот, более короткий. По-своему ответили глазы. Я отвернулась и пошла дальше, думая об этих словах. Другой путь. То есть Рут могла жить и дальше, если бы не я. По моим глазам потекли очередные слезы, а грудь стала нестерпимо болеть в районе сердца. Я упала на колени, обстановка вокруг стала стремительно меняться. Все начало кружиться с невероятной скоростью, пришлось закрыть глаза. «Не может этого быть!» — услышала я тихий голос рядом. «Такого не бывает!» Я захотела открыть глаза, чтобы посмотреть на говорящего, которым, как мне кажется, является Мия, но не смогла сделать этого.